Глава 21. Матвей. «Но куда я пойду, Матвей?» — в отчаянии спросила она. «Я тебе уже сказал, что мне плевать», — ответила я, запнувшись. Так и потянула коснуться ее пухлых губ. «Что это со мной происходит? Это же Ангелина, подброшенная нам под дверь щенок. Ну да, девчонка она миленькая наличика, фигурка, как выяснилось, ничего. Но это все еще она». Так какого черта я вдруг задумался о ее губах? Совсем с катушек от стресса съехал. О чем я думаю вообще? Короче, куда хочешь, туда и вали. Мне пофиг. Я тебе все сказал. Я вышел и как следует хряснул дверью об косяк. Достало. Как же от нее избавиться? Отец ведь будет вступаться за нее. Прошел к себе в комнату, закрыл дверь ногой и плюхнулся на кровать в подушке прямо в одежде. Что бы такое придумать? Чтобы девчонке и след дома простыл. Для начала ее надо, конечно, на весь класс опозорить. Неужели она думает, что я дам ей спокойно учиться в моем классе? Не дам, конечно. Никто с ней даже общаться не станет. Все будут отворачивать носы. Едва будет входить Ангелина. Скоро она так завоет, что слышно будет в Караганде. И станет молить отправить ее в детский дом. Но, как минимум, попросит забрать документы из лицея. «Нафиг она мне там не нужна?» Уже представляю рожи одноклассников и их тупые вопросы. «А это твоя сестра сводная? И вы будете жить в одном доме? А зачем твой отец взял ее на воспитание? Она что, дочь любовницы твоего отца, которую он притащил в ваш дом? Просто позорище. И я вынужден буду на все эти гадкие вопросы отвечать. Спасибо, па. Удружил. Нечего сказать. Шикарное начало учебного года – между прочим, выпускного и такого ответственного. Мне только подброшенный под бочок пигалица рядом не хватало. Конечно, я и без нее бы не кинулся в учебу с головой и не принялся бы усиленно грызть гранит науки, но без Ангелины поблизости мне учиться как-то спокойнее было бы. Мне эти оценки до фонаря. Лишь бы закончил и аттестат получил. Папа все равно пристроит туда, куда нужно. И всем эти оценки также до фонаря будут. Перевернулся на спину и закинул голову за руки. Перед глазами так и были пухлые губы девчонки. В носу стоял сладковатый запах конфет. Неужели я реально хотел ее поцеловать? В какой-то миг мне показалось, что я сейчас это сделаю, но вовремя остановился. Что бы было, если бы я поцеловал ее? Как это выглядело бы? Как бы я сам себя потом оправдал? И ведь хочу ее спровадить отсюда. Желаю ей отправиться в детский дом, в ад, в подземный мир, куда угодно. Лишь бы не в моей семье, которую она планомерно рушит. Я не должен хотеть ее целовать. Что это за бред? И блажь со мной приключилась из-за нее. Решил принять контрастный душ и лечь спать, как следует выспаться. Мне кажется, я от недосыпа и начал загребать. Ангелина. Он ушел, а я с колотящимся сердцем осталась стоять посреди комнаты. Ну и что ему взбрело в голову? Я надеялась, что мы худо-бедно проживем этот год, не трогая друг друга. Но моим мечтам не суждено было сбыться. Он так и не оставляет меня в покое. Куда же я денусь? Хоть 3 дня бы он мне дал, хоть неделю. Это не важно, потому что я все равно ничего придумать не смогу. Мне некуда идти, не у кого помощи просить. Точнее, есть. Отец Матвея. Но тогда я откровенно настучу на него, если решу просить у него помощи. А если не стану говорить, то могу реально угодить в беду. Кажется, Матвей настолько жесток и ведает, что творит без тормозов и границ, что от него реально можно чего угодно ожидать. Если бы я только знала, что ждет меня через эти 3 дня.